Торжественный вход Господа в Иерусалим. Вскоре после воскрешения Лазаря, за 6 дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос, Царь, и идет на смерть добровольно. Приблизившись к Иерусалиму, придя к селению Вифагии, горе Елеонской, Иисус Христос послал 2 учеников Своих, сказав: «Идите в селение, которое прямо перед вами, там вы найдете привязанную ослицу и молодого осла с нею, на которого никто из людей никогда не садился. Отвяжите их и приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус Христос. Они привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус Христос сел на него. Между тем в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший 4-дневного Лазаря, идет в Иерусалим. Множество народа, собравшегося отовсюду к празднику Пасхи, вышло к нему навстречу. Многие снимали с себя верхние одежды и постилали их ему по дороге. Другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали по дороге. И весь народ, сопровождавший и встречавший его, в радости восклицал: «Осанна! Спасение сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, то есть достоин хвалы, идущий от имени Господа, от Бога посланный! Царь Израилев, осанна в вышних!» Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скорбью смотрел на него. Он знал, что народ отвергнет его, своего Спасителя, и Иерусалим будет разрушен. Иисус Христос заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру, то есть спасению твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, то есть ты упорно закрываешь глаза на все Божие благословение, посылаемое тебе. Придут на тебя дни, когда враги обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал, не захотел узнать времени посещения твоего, то есть времени, когда Господь посетит тебя». Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, и спрашивали не знавшие его: «Кто это?» Народ отвечал: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского», и рассказывали при этом, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Войдя в храм, Христос снова, как и в первый год своего учения, выгнал из него всех продающих и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Слепые и хромые обступили его в храме, и он их всех исцелил. Народ, видя чудеса Иисуса Христа, еще больше стал прославлять его. Даже малые дети, бывшие в храме, восклицали: «Осанна сыну Давидову!» Первосвященники же и книжники негодовали на это и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус Христос ответил им: «Да разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» В следующие затем дни Иисус Христос учил в храме, а ночи проводил вне города. Первосвященники, книжники и старейшины народа искали случая погубить его, но не находили, потому что весь народ неотступно слушал его.